Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 184. Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Песнь песней, 1 глава, 7 стих. Некоторые христиане постоянно думают о своих грехах и постоянно удручены ими, вместо того, чтобы радоваться своей праведности во Христе. Ведь то, что на вас нет пятен, такая же истина, как и то, что вы черны, потому что солнце опалило вас. Это правда, потому что Господь Иисус сказал это. Умыв ученикам ноги, Он сказал: «А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь», и добавил: «И вы чисты». Господь так чисто умыл свой народ, что в свете праведности Божией на них нет ни одного пятна. Значит, Иисус не преувеличивает, называя свою церковь прекраснейшей из женщин. Ответ Господа на вопрос невесты содержит много мудрости. Невесте показывают, куда ей нужно идти, чтобы найти своего друга и привести к нему свое стадо. Иди себе по следам овец. Если ты хочешь найти Господа Иисуса, то ты найдешь его на пути, по которому шли пророки, на пути патриархов и апостолов. Если ты хочешь жить с Иисусом, то иди путем послушания. Святые никогда не имели общения с Господом Иисусом, не будучи послушными. Тропа послушания – это тропа общения. Прочтите, что делали апостолы, и делайте тоже. Далее говорится: «Паси козлят твоих подле шатров пастушеских». Где эти пастухи? Сегодня многие выдают себя за пастухов и ведут своих овец на отравленное пастбище. Держись подальше от них. Есть другие пастыри, которым можно безопасно следовать. Если ты хочешь, чтобы твои дети имели благословение и чтобы были спасены их души, то обучай их истинам, которым учили и апостолы. Если ты проповедуешь Христа, говоришь много о Христе, все о Христе и только о Христе, тогда ты пасешь своих козлят подле шатров пастушеских.